У нас в студии архимандрит Георгий Тертышников. Продолжение жизнеописания старца Гефсиманского скита Варнавы. Беседа шестая. Иеромонах Варнава, строитель, духовник Иверского Выксунского монастыря. Часть пятая. Возведение общины в монастырь, о монахине Митрофане в Сан-Игумене. Плодотворная деятельность игумений Павлы и Серафимы. Наконец, в 1687 году Иверская община была возвещена в степень трехклассного монастыря. 8 июля того же года последовало торжественное открытие монастыря при архиерейском богослужении преосвященного Модеста Стрельбицкого, епископа Нижегородско-Арзамасского. В торжестве присутствовал товарищ обер-прокурора Владимир Карлович Саблер. Прибыл с многими почитателями основатель обители иеромонах Варнава. И при множестве богомольцев и окрестных жителей торжество закончилось величественным крестным ходом вокруг ограды внутри монастыря. Крестный ход по этому случаю было установлено совершать ежегодно 8 июля по окончании литургии. Последовало разрешение и благословение Святейшего Синода о возведении начальницы монахини Митрофании в Сан-Игумене и получено уведомление о награждении за усердные труды по управлению обителью золотым наперстным крестом. С этого времени отец Варнава усиливает свои заботы о благоустройстве обители Иверской через своих благотворителей. Игумня Митрофания ходатайствовала перед епископом Нижегородским и Арзамасским Модестом о награждении иеромонаха Варнава золотым наперстным крестом. В рапорте игумени говорится о благотворительной деятельности отца Варнавы для Иверского Выксунского монастыря. С самого основания Выксунской общины в настоящее время уже больше года существующий под именем Выксунского Иверского общежительного монастыря Московской губернии Гефсиманского скита иеромонах Варнава благодетельствует веренные мне обители. Именно. Устроено при его содействии каменная кругом всего монастыря высокая ограда, стоящая около 40 тысяч рублей. Монастырская колокольня со всеми колоколами, из которых большой колокол 650 пудов, стоящий не менее 50 тысяч. Каменная соборная церковь с престолом в честь Иверской Божией Матери с двумя пределами, с полным иконостасом 5 рядов, вызолоченным, уставленным новыми иконами, со стенной живописью по всему храму, стоящая до 200 тысяч. Другая каменная церковь двухалтарная, с пристроенными к ней больничными помещениями наверху, а внизу богадельни, стоящая около 100 тысяч рублей. Каменный трапезный корпус двухалтарный, стоящий не менее 50 тысяч. Еще 16 деревянных корпусов новых, назначенных для живущих в обители, стоящих около 50 тысяч. Кроме того, имеется 2 новых деревянных амбара для хранения хозяйственных принадлежностей и 3 каменных погреба. Эта постройка стоит не менее 8 тысяч. Принимая во внимание эти столь ценные постройки, совершившиеся при живом непосредственном участии честного отца Варнавы, возбудившего к великому пожертвованию высоких благотворителей обители, от которых постоянно и доселе получается содержание, осмеливаясь ходатайствовать пред вашим преосвященством о испрошении несравненному благодетелю Выксунской Иверской обители золотого наперстного креста. Можно сказать, иеромонах Варнава оставил сестрам обители достаточно полное руководство к достойному прохождению иноческого жития во множестве собранных добрых примеров. Нет, кажется, ни одного слова в его поучении к ним, не оправданного примером его личной жизни. Так ободряя ослабевших в трудах и подвиге, он являл собой образец истинного подвижника в неусыпной молитве, в неустанных трудах. И пример его подвижной жизни сильнее слов действовал на сердца малодушных, заставляя их умолкать перед величием его подвига. Учил ли он их любить скорби, тесноту монастырской жизни, уничижение, поношение, не уклоняться от предстоящих неприятностей? И вся его многоскорбная жизнь была подтверждением его слов о пользе для души терпения. Сестры знали, что их родной батюшка всю жизнь проводил в тесноте, трудах и скорбях, не только никогда не стараясь уклоняться от них, но, как нередко казалось, сам добровольно подчиняясь им, всегда готовый с радостью понести на себе всякую клевету, поношение, оскорбление. Пожалуется, бывало, ему иная малодушная сестра, что слишком тяжело ей живется. Труды то трудами, да еще и бронят все ее. Так что иной раз и очень невыносимо бывает скорбь на душе. Тебя все бронят, а ты думаешь, что Варнаву-то не бронят. Еще как ругают-то меня грешного. И пусть, дочка, нас с тобой бронят. Ведь монахом-то сколько ни черни, черней рясы не будет, говорил он в утешение скорбящим. Бывало, скорбит какая-нибудь старшая сестра в его обители, жалуясь на то, что нелегко и приходится подчас иметь попечение о веренных ей руководству послушницах. А отец Варнава и посоветует ей всегда вспоминать такие минуты о том, легко ли ему иметь попечение о целой обители. А ведь он всей душой заботясь о том, чтобы при жизни своей сделать по возможности для своей общины все, что зависело от него, и в течение 40 слишком лет не имел себе покоя никогда и ни в чем. Бывало для всех очевидно, что он презрел себя ради Бога, не искал, не имел личного покоя, довольства по плоти, жертвуя всецело собою для покоя довольства ближних, что и давало ему чистую духовную радость. Вера горами двигает, по слову Христа, тем же, как неверой своей и упованием на помощь Божию, покров Царицы Небесной, и своей глубокой любовью старец Варнава достигал вперед развития и процветания обители Иверской. И эта вера и упование старца служили единственным основанием всех его трудов и забот об обители, которым он отдал всю свою жизнь. И поистине дивное дело. Его упование никогда не посрамляло его. Матерь Божия незримо исполняла все прошения раба своего, который с твердой верой все относил к ее святой воле и милосердию. Так угодно Царице Небесной. Матерь Божия все сама устроит. Сама она и попечется обо всем. Обычно говорил старец тем, кто дознавался, почему так или иначе поступал он когда-либо. И поистине, стоит попристальнее присмотреться к обители Иверской и привести себе на память все ее прошлое, чтобы уразуметь всю истину этих слов мудрого простеца. В деле устроения этой общины, прекрасной обители, иеромонах Варнава был только как бы приставником в доверенном ему достоянии Царицы Небесной, каковым он и сам по совести считал себя. Более 40 лет стоя, как на страже, при вратах обители этой, своими молитвами и неусыпным попечением он всячески оберегал ее от злобы расхищения врагов, видимых и невидимых. И за все годы жизни ее был ли хоть один день, когда бы отец Варнава не думал о ней, и перестал ходатайствовать за нее пред Богом и людьми. Можно с уверенностью сказать, что не только дня такого, а и часа одного не проходило, когда бы забывал он о своем Иверском. Начиная день в своей обыденной жизни, он, как любящий отец, и на молитве помнил и просил Бога о своем Иверском. В беседе с посетителями он всячески располагал их в пользу своего Иверского. В своих письмах, которым большей частью отдавал он свои ночные часы, он не переставал докучать духовным детям просьбами о том же Иверском. груди получаемых отсюда писем, его старческий глаз отыскивал прежде всего конверты со штемпелем Выкса, и их прежде других вскрывала его рука. Принесенные ему от почитателей денежные или другие какие вещественные дары неизменно почти всегда отправлялись в Виверске. Радовался отец Варнава, глядя на свою обитель и слыша из уст посетителей восторженные отзывы о ее внутреннем и внешнем благолепии. Радовался он всем сердцем своим, когда замечал искреннюю любовь и благорасположение добрых людей к его дорогому Иверскому, и старался все делать для того, чтобы и с внешней стороны обители все было просто и изящно, прочно и удобно, и внутренний строй жизни ее был направлен к прославлению имени Божия. Чтобы обитель Иверская, как в церковно-богослужебном, так и в бытовом отношении имела характер древних иноческих общежитий, отец Варнава ввел в ней строгий устав. Постоянно наблюдая за исполнением этого устава, отец Варнава не переставал всегда и при всяком случае устно и письменно ставить на вид, кому следует, замеченные им уклонения от него. Кажется, в обители не было уголка, куда бы ни заглядывал отеческий глаз кормильщика. В своих письмах к настоятельнице старец являлся истинным наставником огромной духовной семьи, ее пресным, неустанным печальником и покровителем. В них ясно видно вся его мудрость, проникновенность, его истинно отеческая любовь ко всем и поразительная наблюдательность. В них кротость и смирение этого мудрого простеца часто стоят рядом со строгими выражениями его к власть имущему. В них щедрость и обилие любви идут нередко вслед за суровым замечанием о какой-нибудь мелочи, по хозяйству ли или вообще по благочинию в обители. Для отца Варнавы мелочи не существовало. Долгий опыт научил его усвоять иногда большее значение и самым, казалось бы, маловажным вещам. После кончины игумени Митрофани настоятельницей Иверской обители стала казначея той же обители монахиня Павла. Ей было в это время 54 года. В том же 1692 году по представлению епархиального начальства монахиня Павла была утверждена указом Святейшего Синода от 29 июля в должность настоятельницы Иверской обители, а 6 августа возведена была в сан игумени. Она продолжала с не меньшей энергией содействовать иеромонаху Варнаве в благоустройстве обители. При ней 17 августа 1697 года совершилась закладка Величественного собора во имя Живоначальной Троицы. Игуменья Павла заботилась о духовной жизни сестер обители, проявляя послушание и преданность иеромонаху Варнава.